Глава 11. «Серег, серьезно?» — поднял брови Вячеслав. Казалось, смерть, глядящая прямо ему в глаза, его нисколько не пугала. А вот я едва могла сохранять спокойствие. Зачем я вообще согласилась на эту чертову поездку? Не хотела обидеть своего мужчину? Да пропади они все пропадом! Одни проблемы от них! Ладно, разбитое сердце и уничтоженная в хлам нервная система. Это лечится. Временем, лекарствами, задушевными беседами и любимыми делами. А вот пуля во лбу — верная смерть. Мне уже будет все равно. Но кому нужны мои дети? Кто позаботится о них? Биопапенька, который даже не знает, в какую школу они ходят. Няня, которая, безусловно, прекрасно относится к Матвею и Миланке, но за определенную плату. Нет, отсюда надо как-то выбираться. Но не сейчас, позже. Главное — дожить. А пока лучше молчать и не отсвечивать. «Слав, мне, правда, очень неприятно это делать, но ты лучше все расскажи, как есть». Довольно мирно попросил Сергей, но ружье не опустил. «Да пошел ты!» — небрежно бросил Вячеслав и демонстративно сложил руки на груди. «Хочешь — стреляй. Ну, пристрелишь ты меня, и что? Дальше что?» «Я не хочу в тебя стрелять», — покачал головой Сергей. «Я хочу... Мы все хотим во всем разобраться. Просто расскажи, что ты скрываешь, и никто не пострадает». «Я могу рассказать», — влезла Анна. «Хлебало завали», — взвелась Наталья, вступившись за супруга. «Чего сказала?» «Повтори», — приподнялась Анна с дивана. «Сидеть!» — рявкнул Сергей. «Слав, так что, сам расскажешь или пусть Анечка нам ситуацию со стороны обрисует, а?» «Сам», — поспешно ответила Наталья. «Там и рассказывать нечего, ерунда. Слав, ну расскажи ты им, пусть отвалят». «Да мне пофиг», — пожал плечами Вячеслав. «Тимоха выкупил у меня половину бизнеса. Все, конец истории». Я перехватила взгляд Жени. На его лице было недоумение. Остальные, кажется, тоже ничего не поняли. «Не выкупил, а отжал», — поправила Анна. «За долги. Вытащил из коллекторского рабства. Наша-то школа целиком наша, потому что мы шпарили, как проклятые в любой кризис. А у Славочки с Наташей лапки. Шпарить они не могут». «Закрой свой поганый рот», — тихо сказала Наталья. «Ты все равно ни хрена не знаешь». «Ладно», — перебил ее Вячеслав. «Сейчас, правда, накрутят себе, а мы крайними окажемся. В общем-то, Аня отчасти права. Бизнес чуть не накрылся звездой, а Тимоха его, по сути, спас». Бизнес Вячеслава и Натальи начался с небольшого фруктового ларька во дворе их же дома. В те времена с маленькими павильонами никто не боролся, так что они были везде. Вячеслав занимался закупками и поставками, Наталья сама стояла у прилавка. Покупателей хватало, овощи и фрукты у них всегда были свежие, разнообразные, недорогие. Постоянных покупателей Наталья знала в лицо и частенько баловала их дополнительными бонусами. Где-то бесплатный банан для ребенка, хотя его мама собиралась купить всего лишь картошки по пути из садика. Где-то болгарский перчик для бабушки из соседнего подъезда, которая зашла за луком и капустой. И не накладные, людям приятно. Бизнес рос, приносил доход, стало тесно. И Вячеслав, который уже давно с закрытыми глазами ориентировался на оптовых базах, вдруг подумал, что оптовые поставки куда выгоднее и масштабироваться проще. Деньги на первый холодильник он взял в кредит. «Холодильник?» — зачем-то перебила Ольга. «Холодильник», — кивнул Слава. «Фура-рефрижератор. Что такое фура, знаешь? Вот такая же здоровая фигня, только внутри у нее теплоизоляция и холодильная установка, чтобы поддерживать постоянную температуру. Фрукты и овощи требуют особых условий транспортировки. В жару скиснуть могут, в зиму подмерзнуть. Холодильники, естественно, очень дорогие, поэтому пришлось взять кредит. На обычную фуру нам бы хватило. Ладно, неважно». Фура окупилась довольно быстро, за лето. Сезонные фрукты из Китая разлетались на ура. К Новому году удалось купить еще две фуры и попасть в самый сезон новогодних ананасов и мандаринов. Правда, когда Вячеслав первый раз сообщил Наталье, что к ним едет 20 тонн ананасов, она чуть не посидела. «Куда мы их денем?» — осипшим голосом спросила она. «Акцию устроим. Раздавать соседям будем», — засмеялся Вячеслав. «Больной», — покрутила пальцем у виска Наташа, но 20 тонн разошлись удивительно быстро. Крупные поставщики предпочитали отгружать палетами, а в таком количестве их брали либо супермаркеты, либо овощебазы. А Вячеслав поставлял на своей старенькой газельке мелкий опт, ящики. И предпринимателям было гораздо выгоднее брать у Вячеслава по тем же ценам, зато с доставкой, чем мотаться по оптушкам. Дела шли в гору даже во времена кризисов, потому что кушать людям хочется всегда. Только иногда они едят ананасы и виноград, а иногда картошку и лук. Главное вовремя поймать спрос и организовать предложение. В прошлом году началась череда неудач. Сначала серьезно заболел отец Славы. Врачи дали 3 месяца, но он угас за 2. Огромные деньги, вбуханные в лечение, не помогли. Пока Слава был сосредоточен на семейных проблемах, китайские партнеры выставили новые цены, на которые никто не обратил внимания. Целая партия товара ушла с убытком. 2 холодильника томатов не прошли фитосанитарный контроль. Экспертиза обнаружила какую-то гниль, из-за которой весь товар пришлось отправить обратно за свой счет. Еще и дело завели. Кое-как разобравшись и с этой проблемой, Вячеслав ненадолго выдохнул. Несколько поставок прошли в штатном режиме, но бизнес уже покачнулся. Еще одна фура улетела с дороги, не доехав до города каких-то 10 километров. И ладно, если бы она уже прошла растаможку, но нет. Весь этот компот из 9 товарных позиций пришлось перегружать в присутствии таможенного инспектора, декларировать, а потом с огромной скидкой впаривать слегка уставшие болгарские перцы и сильно побитые кабачки. Лук и картофель не пострадали, но это не слишком спасло ситуацию. Ближе к лету у фур начались массовые проблемы с холодильными установками. 3 из 8 сломались прямо в пути. Не гарантийный случай. Страховка не покрыла и половины стоимости ремонта. Не говоря уже о том, что бедные фрукты приехали уже пьяненькими и годились разве что на брашку. Вячеслав залез в долги, которые нечем было выплачивать. А проклятие не отступало. Наталье уже стало казаться, что ни одна партия товара не приходит без проблем. Все, буквально все поставки чем-нибудь да отмечались. Выявленный перевес на досмотре, несоответствие товарных позиций, нетоварный вид овощей. Таможня тоже давала жару. Корректировки стоимости выставляли такие, что денег на растаможку не хватало. Приходилось закидывать еще денег и подавать заново. А брокер, вместо того, чтобы чисто по-человечески попросить инспектора приостановить выпуск, тупо фиксировал отказ и новую подачу, и это тоже съедало деньги, пусть и сравнительно небольшие. Вот только в сложившейся ситуации каждая копейка была на счету. Осенью прошлого года Слава опустил руки. «Все, Натах, пожили как люди и хватит. Банкротимся и уезжаем в деревню». «Делай, что хочешь», — устало согласилась Наталья. Она тоже измучилась. Хронический стресс привел к тому, что обострилась язва, о которой она уже и думать забыла. Волосы стали лезть, как из блохастой собаки. Круги под глазами приобрели угрожающе бордовый оттенок. Когда Тимоха позвал их на свой очередной день рождения, Вячеслав честно сказал: «Прости, друг, такая ситуация. Мы тебя поздравляем от всей души, но портить праздник своими постными рожами не станем». Тимофей потребовал детальных объяснений. О том, что у друзей проблемы, он даже не подозревал. Узнав, что все дело в деньгах, Тим предложил решение. Он гасит все долги и становится совладельцем бизнеса. Не то чтобы всю жизнь мечтал возить из Китая овощи-шмовощи, но почему бы и нет, если это хоть как-то поможет удержать друзей на плаву. Юристы Тима решили все вопросы за пару недель. Удивительно, но с тех пор не случилось ни одной даже самой крошечной проблемы. Фуры работали исправно, водители не лихачили, таможня перестала докапываться, и даже продавцы стали отправлять товар исключительного качества, а цены больше не поднимали. «Ну прямо не Тимоша, а талисман», — ехидно протянула Анна. «Да пошла ты в задницу», — выругалась Наталья. «Он спас наш бизнес. Даже твои куриные мозги должны понять, что нам не за что было убивать Тима». «Ну да, ну да», — сделанно понимающим видом кивнула Анна. «Спаситель. И вас ничего не смущало. Подумаешь, половину бизнеса кто-то оттяпал. Не жалко? Так мне вторую половину отдайте. Я работать умею, раскручу и вашу шарашку». «Ань, ну ты сама подумай», — спокойно ответил Вячеслав, пока Наталья набирала в грудь воздуха, чтобы в очередной раз то ли обозвать, то ли послать Анну. «Если это я его убил, какая мне выгода как предпринимателю? Опустим эмоции и прочую чушь. Вот чисто по деньгам, что я получаю? Проданную половину обратно? Нет, она перейдет наследникам. Как я понимаю, родителям Тимофея. Я их знать не знаю. Как мне с ними вести дела? Я вообще не представляю. Да я об этом пока даже думать не хочу. У меня башка взрывается. А с Тимом у нас была четкая договоренность. Я потихоньку выкупаю у него бизнес обратно в том темпе, который могу себе позволить. А он, в свою очередь, меня не торопит, и бизнес никому не продает, не передает, не ломает». «И много выкупил?» — прищурилась Анна. «Пока нисколько», — честно признался Вячеслав. «Я же говорил, на лечение отца много денег ушло. Пока вся прибыль закрывает дыры в семейном бюджете. Тим отличный партнер. Был. В дела не лез, идеями не швырялся. Он просто получал свою долю прибыли и не канифолил мозги. «Вот», — торжествующе подняла палец вверх Анна, — «вот и мотивчик. Прибыль-то он получал. Неужели тебе не жалко было?» «Ань, ты дура!» — снова вмешалась Наталья. «Ты со шведской стенки громыхнулась вниз башкой, что ли? Людям бизнес зачем? Получать прибыль, нет? Какая разница, кто совладелец? Была бы ты, получала бы ты. А так получал он. Логично? Главное, что мы не банкроты. Да, осталось всего половина, но это лучше, чем ничего. А мы раскрутимся и выкупим обратно. Надеюсь, родители Тима тоже не горят желанием торговать фруктами». «А если они не захотят продавать?» — не сдавалась Анна. «Слава богу!» — странно отреагировал Вячеслав. «Даже до тебя дошло, что нам не было никакого смысла убивать Тимоху. С ним все было просто и понятно, а теперь хрен знает, куда поплывем». «Звучит логично», — одобрил Сергей. «Я верю. Но проблема-то не решена. Мы по-прежнему не знаем, кому Тимоха перешел дорогу». «Кому-то другому», — пожал плечами Слава. «Нам он дорогу скорее проложил, чем перешел. И, кстати, в отличие от предыдущих ораторов, мы Тимоху не винили в том, что он нам бабки просрал. А вот кое-кто мог бы и затаить зло, да, Анют? На полляма дальше стала ваша мечта из-за того, что Тим соблазнил Андрюшку легкой наживой. Прям Базилио и глупенький жадненький Буратинка». «А мы тоже не винили», — рявкнула Анна. «Если я кого-то и хотела прибить, так это мужа дегенерата». «Так, может, ты его и хотела?» — встрял в беседу Александр. «А в темноте перепутала и дала по башке не тому. А что? Со спины Андрюха и Тимоха вполне похожи». «Ты что несешь?» — растерялась Анна. «Я же это несерьезно. Да, в тот момент я и орала, и разводом угрожала, и ревела, как белуга. Деньги мы эти честно заработали, а муженек мало того, что скрыл, так еще и просохатил. Но потом я успокоилась, остыла, мы помирились. С Андреем, конечно. А с Тимом я даже не ругалась. Андрей поругался, но тоже потом остыл, и они помирились. Если бы не помирились, то стал бы он назвать сюда». «Да кто вас знает?» — пожал плечами Александр. «Это вы сейчас так рассказываете. Поругались, помирились, прямо турецкая мелодрама. Все счастливы. Только кто-то же убил нашего друга. Может, кто-нибудь честно признается, и мы спокойно передадим убийцу полиции? За сотрудничество со следствием срок меньше дадут». «Вот ты и признавайся», — огрызнулась Анна. «А я в сотый раз повторяю, мы его не трогали. Ни я, ни Андрей. И вообще, ты-то куда лезешь? Ты его толком не знал, а все туда же. Друга у него убили. Это он Маринке друг, а ты здесь так, попутчик плюс один». «Извинись», — тихо произнесла Марина. «Или что?» — дерзко вскинула голову Анна. «Или я твой поганый язык тебе в задницу затолкаю». Прозвучало это так, что у меня не возникло ни единого сомнения, что непременно затолкает. Несмотря на то, что Маринка была на голову ниже скандалистки Анны, в ней чувствовалась такая внутренняя сила, что от звуков ее тихого, спокойного голоса у меня побежали мурашки по спине. С Анны словно слетела вся спесь. Она сморщилась и недовольно выдавила. «Извини, Саша, ты ведь не сильно обиделся? Или я следующая полечу в колодец?» «Проехали», — кивнул Александр. «Я Тимофея и правда знал плохо. Но зато у меня точно не было причин желать ему зла». «Да ни у кого не было», — снова привлек к нам внимание Женя.